подул южный ветер. Они обогнули мыс и при попутном ветре, преодолевая течение, вошли в северный Кунаширский пролив. Слева на северном берегу острова Кунашир, вблизи которого они держались, возвышалась величественная гора. Она имела форму двух срезанных сопок, выходящих одна из другой, и напоминала собою искусственный обелиск. «Это известный пик Антония, высотой больше 7000 футов», — пояснил командир, глядя на карту. Матрос, сидевший сложа руки под парусом, ответил ему. «Вот гора, как настоящий памятник. Смотрите, маяк перед ней торчит, как спичка перед телеграфным столбом», — сказал его сосед, указывая рукой на шестиугольную белую башню. Сидевший на носу вперед смотрящий матрос Леконцев негромко вскрикнул. «На берегу вижу сигналы флажками! Нас заметили японцы!» «Это, вероятно, их телеграфный пост», — заметил командир. При этих словах все люди, как по команде, пригнулись на сиденьях, а бот, как бы выполняя их желание, продолжал идти своим путем. Но почему-то погони за ними не было. Очевидно, японцам и в голову не могла прийти мысль, что русские могут очутиться в таком глубоком их тылу, в необжитой суровой местности. Опасность встречи с японцами миновала. Бот, подгоняемый попутным ветром и течением, мчался по волнам, как на гоночных соревнованиях. Всех удивило, почему при входе в пролив течение было в обратную сторону, а теперь, словно смилостивившись над моряками, оно несло их вперед. «Как на тройке скачем по ухабам!» — воскликнул кто-то на носу, а голос с кормы ему ответил. «Так мы через 2 дня будем на Сахалине чай пить!» Скоро маяк остался позади, едва заметной белой вышкой, и только огромный пик Антония, упиравшийся в небо, все еще хорошо был виден издали. Проходя мимо северного берега острова Кунашир, моряки смотрели на голые отроги трех горных кряжей, на лесистые ущелья между ними и долины. Отдыхая под парусами и развлекаясь открывающимися новыми видами природы, люди начали забывать о перенесенных испытаниях трудного пути. Но невзгоды как будто подстерегали их каждый раз внезапно. Началось странное явление. Ветер постепенно слабел, а зыбь еще больше увеличивалась. На середине пути в воздухе наступило полное затишье, паруса повисли, как тряпки, и бот совсем остановился. Но кругом, на всем пространстве пролива, между островами, вода бурлила, как кипяток в кастрюле на жарком огне. Здесь не было правильного чередования волн, какие обычно ходят по морю. Короткие и крутые, как будто выталкиваемые снизу, они дыбились на высоту до 25 футов, и как лохматые великаны с яростью обрушивались друг на друга, дробясь и обдавая людей солеными брызгами. Все это происходило от того, что здесь сталкивались два противоположных течения. Холодное с Охотского моря, другое, теплое, со стороны Великого океана. Таким образом, океан и море вели здесь вековечную борьбу. Много морей уже поглотил Великий океан и еще хотел поглотить одно, но оно отгородилось от него Курильской грядой. В этом сражении море выдвинуло против океана острова точно неприступной крепости, а проливы между ними были ареной ожесточенной схватки. Утлый бот с русскими моряками попал здесь в спор стихий и на себе ощущал бушующую войну течений, напиравших друг на друга с двух сторон, от моря и океана. Он повертывался, крутился, плясал на волнах, но не двигался с места, как будто стоял на приколе. «Опять мы в мертвом пространстве», — с досадой сказал командир. Моряки поняли, что дело их плохо, и начали усиленно грести. Однако они не могли на веслах справиться с напором воды, чтобы направить бот по своему пути. Он болтался, как чурка в проруби. Многих из команды это приводило в отчаяние. Они не знали, что делать, как не знали и того, долго ли будут находиться в таком положении. Была угроза, что бот может развалиться. Часть людей отливала воду, другие поправляли в те места в пазах, где ослабла конопатка.